кости. Часть четвертая. Меня ее имя никогда не интересовало. Я ее знала только под именем Вилли Шутник. Это уж точно. Мужское имя ей подходило больше. Я попробовал слегка позаниматься с ней как с женщиной, но с большим успехом я мог бы проделывать такие штучки с бревном. Но, наверное, с мужской точки зрения она была очень даже хороша. Кстати, за что же вы убили Мелиссу Нельсон? И где в настоящий момент прячется якобы твой муж? Но зачем он вам нужен? Это уж, поверь, мои трудности. Ты разве не знала, что он в компании с себе подобными пытался убить Глорию Калливуд? Ведь ты из кожи вон лезла, чтобы показать, как ее ненавидишь. Она хотела отнять у меня мужа. Я сейчас просто лопну от смеха. Врать надо меньше. Тебе вообще не нужны мужчины. Тем более такие потлатые и безмозглые, как Герман Грант. И к тому же у Глории вряд ли был роман с этим светловолосым шимпанзе. Не надо песен. Кроме Германа в ее постели побывали и Сэмбер Роу, и какой-то актер, снимавшийся в фильме по ее сценарию. Я подумал о Глории, которая находилась под присмотром Клэр в своей спальне на улице Сан-Педро. Неужели все сказанное этой лесбиянкой правда? Я просто отказывался верить этому. «Замнем это. А как насчет наркотиков?» — наугад спросил я. В ее глазах опять промелькнул страх. Надо было срочно брать быка за рога, используя момент, пока она потеряла самообладание. Мне позарез нужно было получить от нее хоть какую-то информацию. Мучительно пытаясь найти выход из тупика, я поднял руку, делая вид, что собираюсь ударить ее. Она отшатнулась, испугавшись еще сильнее. «Не бейте меня!» — крикнула Лиза. «Ах, не бить! Тебе это не нравится? А что тебе нравится? Объятия твоей подружки Вилли Шутника или, быть может, массажистки Мелиссы Нельсон? Ведь мужчины для тебя...» Лиза, не дав договорить, обняла меня, обволакивая ароматом духов и запахом чистого тела. «Я докажу, что ты ошибаешься», — прошептала она, прижимаясь ко мне. В свою очередь, обняв ее, я прошептал ей в ухо. «А как же с ответом на мои вопросы?» «Позднее. Можно подумать, что ты намерен устроить счастье Глории. Поверь, эта шлюха не стоит того. Да и твоя правда никому не нужна. Ты разочаруешься, когда все узнаешь. Или ты влюбился в эту ведьму?» «Тебе этого не понять», — растерянно бормотал я. «Друг просил о помощи. Друг, с которым мы вместе варились в аде Корейской войны. Он несколько раз спасал мне жизнь, а вы его убили». «Это не совсем так». «А как?» Мы стояли, тесно обнявшись. Я чувствовал тепло ее тела. Ее сексапильность не на шутку волновала меня. В висках зашумело от прилива крови. И все же я заметил, что Лиза старается повернуть меня спиной к окну. Крепче обняв меня, она впилась в мои губы страстным поцелуем. Обняв ее за спину и прижав к себе, я резко повернул Лизу спиной к окну. И в этот момент она вдруг безвольно обвисла в моих руках. Глаза ее закатились. «Ну и мужчина же я», — мелькнула тщеславная мысль. Стоило только поцеловать ее, как от восторга она потеряла сознание. Я ждал, что она вот-вот очнется, но Лиза тяжестью своего тела буквально тащила меня вниз. И вдруг я с ужасом почувствовал, что-то теплое стекает по моим рукам, и, резко разжав их, увидел на ладонях кровь. Только теперь я заметил, что у нее пробит череп. Мгновение, и я уже стоял у окна, сжимая револьвер. Широкоплечий мужчина с гривой светлых волос рысью мчался в направлении дома, не разбирая дороги и все круша на своем пути. Он прыжком преодолел клумбу. И я понял, еще пара секунд, и он влетит ко мне. Не дожидаясь этого, я одним махом вылетел из дома и, выстрелив вверх, заорал: «Стоять, скотина, или я убью тебя!» Он инстинктивно грохнулся на землю, пытаясь спрятаться за кустами роз. Но я, в два прыжка преодолев расстояние, разделяющее нас, врезал ему носком ботинка в пах. Он застонал и поджал ноги. «Лежать!» — рявкнул я. «Какого черта? Да твоей потлатой головой только тротуары мести. За что ты убил Лизу?» «И это в тот момент, когда она хотела мне все рассказать». «Это не...» Не слушая, я резко ударил его носком в бок. Послышался хруст сломанных ребер. Он вновь взвыл от боли. «Так зачем же ты бежал сюда?» С трудом вдыхая в себя воздух, он сказал: «Я все слышал. Ты должен понять мои чувства. А потом кровь. Лиза, что еще оставалось делать?» «Ты думаешь, полицейские поверят твоему бреду? Или ты держишь их за идиотов?» «Но это правда, клянусь, я...» Не слушая его, я вновь пустил в ход носок ботинка, врезав теперь уже Герману в челюсть. Слова застряли в его горле. Он потерял сознание. Не прошло и минуты, как в его глазах вновь появилось осмысленное выражение. Я понял, что он пришел в себя. «Если это не ты застрелил Лизу, то кто?» Он начал дрожать, закусив от боли губу. «Даю тебе 5 секунд на размышление». И все же я недооценил возможностей своего противника, а он был молод и силен, как бык. Взметнувшись над землей, он из лежачего положения нанес мне удар ногой по бедру. Если бы удар подобной силы пришелся мне в пах, я бы уже не имел возможности описывать эти события. Это было настолько неожиданно для меня, что я потерял равновесие и грохнулся на землю. Секунда, и я снова был на ногах. Но вторым ударом он словно молотом выбил из моей руки не только револьвер, но и всякую возможность к дальнейшему сопротивлению. Я упал на колени, а затем завалился на бок, приготовившись к худшему. С перекошенным от злобы и ненависти лицом он схватил меня за отвороты пиджака, легко оторвал от земли и несколько раз встряхнул, приподняв как ребенка на уровень груди. В его глазах я прочитал свой окончательный смертный приговор. «Думал, со мной можно так легко справиться? Сейчас мы проверим крепость твоего позвоночника». Он перехватил меня одной рукой за пояс, продолжая второй удерживать за пиджак. Я знал этот мерзкий прием. Если сейчас он резко опустит меня вниз, одновременно подставив колено, я буду обречен на пожизненную коляску. Провести остаток жизни со сломанным позвоночником хуже смерти. Нет уж, лучше смерть. Но нет, я так просто не сдамся. Левой рукой я вцепился ему в щеку. Так как руки его были заняты, он резко мотнул головой, чтобы стряхнуть руку. Только это мне было и надо. Большой палец левой руки очутился за его щекой. А так как движение головы он не остановил, то через мгновение я увидел роскошный оскал его зубов. Кровь, хлестанувшая из раны, залила нас обоих. Обезумев от боли, он отпустил мою левую руку. Пользуясь моментом, я растопыренными пальцами нанес ему удар в глаза. Мой противник, как подкошенный, рухнул на землю, накрыв меня своим гигантским телом. Глава 10. «Каждый раз, когда мы встречаемся, — говорил лейтенант Мерфи, стряхивая пепел сигары на пол, — в деле обязательно появляется хотя бы один новый труп. Я полулежал на диване в доме на Сомсет-бульваре. Но вы в любом случае не можете обвинить меня в этом убийстве. И к тому же, находя труп, я каждый раз звоню вам». «Что верно, то верно. Но мне-то от этого не легче. Вы становитесь слишком однообразным. Всегда одно и то же скучное сообщение», — с сарказмом заметил Мерфи. «Вы никогда не знаете, кто убийца, а зачастую не знаете даже имени жертвы. Держу пари, что и сейчас вы понятия не имеете, кто убил Лизу Гордон. Замечу, кстати, что все окружение вашего покойного друга кажется мне в высшей степени подозрительным». «Так что же, по-вашему, Джордж Калливуд был боссом мафии?» Я с трудом сдерживал раздражение. «Вряд ли. Но у нас все же есть некоторое основание полагать, что он занимался контрабандой наркотиков или чем-то еще в этом роде. Я с удивлением уставился на него, хотя где-то в глубине души и допускал такую возможность. Сделав изумленное лицо, я спросил: «И на чем основывается ваше так называемое предположение?» Сделав вид, что он не замечает моего извительного тона, Мерфи серьезно ответил: «После смерти вашего друга, пользуясь тем, что миссис Каллиут не было дома, мы произвели на их вилле тщательный обыск. Результаты были просто поразительными. Кроме нескольких килограммов героина, мы нашли и другие сильнодействующие наркотики». «Но зачем ему надо было заниматься этим грязным бизнесом, если он и так был чертовски богат?» «Что касается Джорджа, то это вопрос спорный. Но вот его жена, Глория Каллиут, действительно очень богата». «А вдруг все эти наркотики были предназначены для личных нужд, и Джордж не занимался распространением этой гадости?» Мерфи задумался. «Даже если и так, то это противоречит закону. Хотя мы могли бы посмотреть на это сквозь пальцы. В конечном итоге семья Каллиут очень состоятельные и уважаемые люди в нашем городе. Закон, как вы знаете, в таком случае становится более снисходителен к таким гражданам. Герой войны, деловой человек, предается невинным забавам со своими друзьями. Пусть даже эти друзья и не его круга. С этим можно было бы мириться. Но данные нашей картотеки свидетельствуют об обратном. То есть контрабанда и распространение наркотиков велись в больших объемах». Слова Мерфи ошеломили меня. Я чувствовал себя преданным. «Джордж, мой друг, с которым мы вместе воевали, занимался распространением наркотиков. Зачем же в таком случае он позвал меня на помощь? Чтобы я помог ему распространять эту дрянь? Бред какой-то. И все же здесь что-то было не так. Я не мог поверить в то, что Джордж к этому причастен». «Знаете, лейтенант, во время войны он был ранен осколком бомбы в одно деликатное место. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Понимаю». Лейтенант повернулся к своим людям, работавшим возле трупа. «Ну что, ребята, нашли что-нибудь?» Сержант отрицательно покачал головой, но после некоторого колебания все же сказал, что Лизу Гордон убили отравленной пулей. Причем выстрел был произведен с дальнего расстояния, так что даже если бы пуля и не попала в затылок, летальный исход был бы неизбежен. Я все же решился взглянуть на труп. Кожа Лизы почернела. Понятное дело, снова курары. Положение тела было таким же, как и тело Джорджа. Сжатые кулаки, остекленевшие глаза, в которых застыла предсмертная мука. Я сознательно не сказал лейтенанту о смерти Вилли-шутника. Впрочем, Вилли-шутник был женщиной. Пусть сами ищут и отрабатывают свой хлеб. «И как же вы оказались в этом доме, Бакстер?» «Пришел навестить свою знакомую». «А что, разве нельзя?» — нагло спросил я. «Неужели? Насколько мне известно, покойная была дама специфической профессии и славилась своими скандальными связями с женщинами. Мужчин она органически на дух не переносила. Да еще к тому же она баловалась наркотиками». «Самое печальное во всем этом — то, что в молодости она подавала очень большие надежды как актриса». Я посмотрел на труп Лизы, представил, как она ужинала с режиссерами, пытаясь устроить свою карьеру, как мечтала сниматься в кино, будучи молоденькой смазливой девушкой. А нашла она ту же страшную смерть, что и Джордж, Мелисса Нельсон и Вилли Шутник. Везде проклятый курары. «Окей». Я вздохнул и поднялся. «Можно домой?» «Вы все еще проживаете у безутешной прекрасной вдовы Каллиут?» Я ничего не ответил, буквально раздуваясь от злобы. У меня отчаянно болел низ живота и ныло колено. Но больше всего меня бесило то, что я не видел никакой логики в этой цепи бессмысленных убийств. Лейтенант утешающе похлопал меня по плечу и сказал, что как-нибудь свободным вечерком навестит меня на вилле Глории Калливуд. Еще не добравшись до виллы Глории, я заметил, что за мной следят. Клэр открыла мне сразу, едва я нажал на кнопку звонка. Увидев, что я неважно себя чувствую, она тут же уложила меня в постель. Я поинтересовался у нее самочувствием Глории. «Она спит. Я дала ей снотворное, так что спать она будет еще долго». Клэр спросила, где я был все это время, но я ответил уклончиво. Мне не хотелось даже мысленно переживать еще раз то, что на меня обрушилось за последние несколько часов. «Мара и кухарка здесь?» «Здесь. Вам что-нибудь приготовить?» «Нет». Я поднялся с постели. «Извините, Клэр, мне нужно позвонить». Подойдя к телефону, я заметил, что справочник по-прежнему открыт на букве «К», а фамилия Тони Костелло подчеркнута красным. Найдя номер телефона гаража на улице Всех Святых, я позвонил туда и попросил Сэма Берроу. Мне ответили, что его нет, поинтересовавшись, кто я такой. С раздражением я бросил трубку. «Так ты соскучился по мне!» — раздался за спиной знакомый голос. Повернувшись, я увидел черную, ухмыляющуюся физиономию Сэма. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, заложив руки в карманы. «Парни, вы только посмотрите, кто здесь!» — позвал он кого-то. «Вот так сюрприз! Ведь вы так хотели увидеть проказника и шалунишку Бакстера! Герман, поздоровайся со своим лучшим другом!» За спиной Сэма выросли внушительные фигуры Германа Гранта и красавчика Китаёзы. На Германа было страшно смотреть. Под его оставшимся здоровым глазом красовался огромный синяк, а выдавленный правый закрывала окровавленная повязка. Была перевязана и разорванная щека. Оба держали в руках револьверы, а оставшийся глаз Германа пылал ненавистью. Я сделал знак Клэр, чтобы она ушла, но Сэм серьезным тоном сказал: «Пусть остается». Клэр испуганно смотрела на них. «Итак, приятель», — обратился ко мне Сэм, — «ты не слишком корректно обошелся с нашим другом Германом. Доктор сказал, что в ближайшие 2-3 недели он даже не сможет разговаривать. Но то, что он думает о тебе, я знаю, и с удовольствием тебе сообщу. Ведь так, Герман?» Он так сильно сжимал револьвер, что побелели суставы пальцев. В ответ на обращение Сэма он промычал что-то невразумительное. Револьвер в его руке заходил ходуном. Я понял, что он едва сдерживает желание всадить в меня все разом, что там имелось в барабане. «Понял, понял», — заулыбался Сэм. «Тебе хочется прикончить его немедленно. Я прав?» Герман утвердительно кивнул. «За этим дело не станет. Ты его обязательно пришьешь», — заверил Сэм. «Но для начала пусть он ответит на парочку вопросов, а уж потом отведешь душу. А мы тем временем разберемся с этой красоткой. Не так ли, красавчик? Может, и ее пустить в расход?» — кровожадно спросил красавчик. Чтобы как-то подбодрить Клэр, я улыбнулся ей. «Не бойтесь, вы ведь не имеете никакого отношения к этому делу». «Решать буду я», — рубанул Сэм. «Имеет она отношение или не имеет? Да и к тому же...» Он осмотрел дрожащую Клэр с ног до головы. «После того, как мы с ней пообщаемся, ей вряд ли захочется дальше жить. Так что мы пожалеем бедняжку, прикончим сами. Красавчик очень большой дока по этой части. Но ты в любом случае сыграешь в ящик раньше, так что совесть тебя мучить не будет». «Послушай, Сэм, с чего это вдруг ты решил меня прикончить? Ведь у тебя до этого времени было столько возможностей без лишних хлопот сделать это. Как-никак, но я ведь обязан тебе жизнью». «С кем не бывает. Хотя сейчас я вижу, что совершил ошибку, вовремя не сделав этого. Правда, Джордж говорил, что тебе можно доверять. Вот видишь? Кстати, а почему он решил, что мне можно доверять? А потому что ты такой же наркоша, как и мы, с гнусной улыбкой сказал Сэм. Это было давно. Я вовремя остановился. Я-то знал, что употреблял наркотики исключительно ради того, чтобы забыть кошмары, которые я пережил в Корее. Но сейчас я ненавидел этих подонков, которые знали этот факт из моей биографии. Ненавидел Джорджа, который впутал меня в это гнусное дело. «Окей, Герман, вот теперь можешь кончать с ним», — небрежно сказал Сэм. У меня внутри все оборвалось. Я ничего не видел, кроме пылающего ненавистью одинокого глаза Германа. Финал этой драмы легко угадывался. Блондин с кошачьей грацией прыгнул ко мне, и не успел я среагировать, как он с такой силой врезал мне своим кулаком кувалдой в челюсть, что я буквально упорхнул в угол. А когда немного очухался и открыл глаза, то увидел, что револьвер Гранта направлен прямиком в мой правый глаз. Я смотрел в этот черный смертельный кружочек, из которого вот-вот вылетит пуля, не мигая. И выстрел действительно раздался. Герман, выронив револьвер, упал прямо на меня, придавив, словно бетонная балка, к полу. Красавчик Китаёза стремительно повернулся в сторону двери, но было уже поздно. Второй выстрел уложил его. В дверном проеме стояла Глория. А из ствола револьвера, который она держала в опущенной руке, велась тонкая струйка синеватого дыма. Взгляд ее был пустым, и по всему было видно, что она не в своем уме. Сэм, схватив Клэр, прикрылся девушкой как щитом. Оттолкнув безжизненное тело Германа, я вскочил и бросился к нему. Но он швырнул Клэр ко мне и скрылся за дверью. Я едва удержался на ногах, стараясь не уронить Клэр на пол. Краем глаза я видел, что Глория, как ни в чем не бывало, повернулась и ушла в сад. Чтобы прийти в себя от потрясения, мне понадобилось какое-то время. Бережно уложив Клэр на диван, я поинтересовался ее самочувствием. В ответ она слабо улыбнулась и закрыла глаза. Убедившись, что с ней все в порядке, я подошел к трупам Гранта и красавчика Китаёзы. Казалось, что мне вновь снится кошмарный сон. Повернувшись, я вышел из гостиной и поднялся наверх в спальню Глории. Она спокойно спала, накрывшись одеялом. Я осторожно подошел и наклонился над ней. Дыхание ее было прерывистым, а лицо серым и неподвижным. «Той дозой, которую она получила, можно было усыпить даже слона», — услышал я за спиной голос Клэр. «Разбудить ее невозможно». И все же она каким-то образом поднялась и застрелила этих двух типов. Вот этого я понять не могу. Этого просто не может быть. Фантастика. Кстати, Ник, что это за люди и что они от вас хотели? Мне очень не понравился ее вопрос, так что я немного рисковато ответил и тоже вопросом. А ты что, из отдела по расследованию убийств? Не обратив ровно никакого внимания на мой раздражающий тон, она продолжала. «Если она спала, я в этом не сомневаюсь. То кто же тогда застрелил этих двух головорезов? Я не верю в чудеса». «Клэр, как вы можете так говорить? На вас отрицательно повлияли события последних часов. Вы очень устали и не можете трезво оценивать обстановку. Может быть, вы немного поспите? Или вам дать что-нибудь успокоительное?» Немного помолчав, я добавил: «Простите за резкость. Совсем недавно я видел человека, у которого по локоть были отрезаны руки. Когда я там появился, из него еще текла кровь». При последних словах она вздрогнула. Затем я услышал разговор двух женщин, которые мило болтали о каком-то трупе. Мне было очень интересно узнать, где он находится. К сожалению, еще до этого одна из них погибла на моих глазах. Хотя по раскладу умереть должен был именно я. Но почему? Кому я мешаю? И, наконец, вот эти последние события, свидетелем которых довелось быть и вам. Женщина, которая, по вашему убеждению, должна была спать еще много часов, спустилась вниз и спокойно пристрелила двух этих мерзавцев, тем самым спася наши жизни. Когда же мы поднялись к ней в спальню, то нашли ее по-настоящему крепко спящей. Тебе не кажется это несколько странным, Клэр? Да, самое смешное, чуть не забыл. Глория утонула на моих глазах в жутком водопаде. Но я спустя некоторое время обнаружил ее в своей постели. Надо полагать, вы не растерялись и утешили бедняжку. Я замялся, отведя взгляд. Ну, Клэр, вы же знаете, как это бывает. Но в любом случае этот поступок вряд ли заслуживает такого уж сурового осуждения. Пока я пытался глупо оправдываться, Клэр смотрела на меня с лукавым любопытством. А Глория лежала совершенно неподвижно. Настолько неподвижно, что у меня закралось подозрение, а не мертва ли она. Я наклонился и приложил ухо к ее груди. Нет, сердце билось нормально, в спокойном ритме. Она чувствует себя не хуже нас с вами, холодно констатировала Клэр. Это медицинский факт. Теперь настала моя очередь с любопытством взглянуть на нее. Чтобы немного разрядить обстановку, я сказал. Видите, Клэр, в какую историю я вляпался. Я думал, что мой друг всего лишь усталый ветеран Корейской войны, а он оказался главарем банды распространителей наркотиков. Я полагал, что он неисправимый Дон Жуан, а он оказался законченным импотентом. Мне показалось, что лишь поэтому Глория мне и позволила ее чуть-чуть утешить. Но эта череда бессмысленных жертв выше моего понимания. Здесь, видимо, нужна целая стая детективов, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки. Я рада, что вы пришли к такому выводу, Ник. Бросайте все и возвращайтесь в Нью-Йорк, тихо сказала Клэр и, взяв меня за руку, вывела из спальни Глории. Пусть спит. «Конечно, пусть отдохнет. Но ведь мы собственными глазами видели, как она убила этих двух ублюдков. Это можно назвать необходимой самообороной. Или же она хотела спасти человека, которого любит?» «Неужто вас?» — с искренним удивлением воскликнула Клэр. «А кого же еще? Разве в меня не может влюбиться женщина? Или я так страшен?» «Ну, в том, что в вас влюбляются женщины, я не вижу ничего сверхъестественного. Вы весьма импозантный мужчина. При несколько иных обстоятельствах, возможно, и я». «Да-да, вы это говорите лишь для того, чтобы меня успокоить. Сами же наверняка думаете, что моя крыша давно поехала». «Ник», — она решительно заставила сесть меня на диван. «Вам нужно отдохнуть, а я тем временем вызову полицию». «Нужно же, в конце концов, чтобы кто-то убрал трупы». «Я смотрю, они вас совершенно не пугают». «Не забывайте, я медсестра, и до этого уже видела не одну сотню мертвецов. У меня такая работа». «Да-да, такая работа», — подумал я уже совершенно другими глазами, глядя на Клэр. И тут же вспомнил раскрытый телефонный справочник, который я так опрометчиво оставил на столике. В моем мозгу вновь замигала красная лампочка. «Спокойнее, только спокойнее», — говорил я себе. «Не торопись, ведь поторопившись, можно сделать неправильные выводы». Я чувствовал, что развязка приближается. Глава 11. За лейтенантом Мерфи только что захлопнулась дверь. У меня в ушах до сих пор звучал его голос. «Приятель, даю тебе 48 часов. Если за это время ты не покинешь Лос-Анджелес, я притяну тебя к ответственности со всеми вытекающими и печальными для тебя последствиями. Неужели арестуете меня?» — как можно более простодушно спросил я. «А то нет. И заметь, предъявлю самые серьезные обвинения». «Нарушение общественного порядка — раз, нарушение правил расследования — два, неподчинение приказу полиции — три. Между прочим, третий пункт обвинения — самый серьезный. А затем я прикажу арестовать миссис Калливуд по обвинению в убийстве двух человек». Мне было ясно, что Мерфи шутить не собирается. Клэр к тому времени ушла, заявив, что ей обязательно надо появиться в госпитале. Перед уходом она настойчиво рекомендовала госпитализировать Глорию, с чем я был полностью согласен. Честно говоря, я был доволен, что все так обернулось. В госпитале она будет под охраной полиции, за ее здоровьем будет следить доктор Кук и Клер, и здесь у меня не будут связаны руки ее присутствием. Да и мало ли что. А вдруг я вообще не смогу ей помочь? Последний инцидент, когда на виллу заявились Сэм и его дружки, сильно напугал меня. Да что там сильно? До самой смерти этого не забуду. Поудобнее усевшись в кресло с бутылкой виски в руках, я решил немного расслабиться. Выпив примерно 1/3, я почувствовал себя значительно лучше. Зверски хотелось есть. Я попытался было вызвать прислугу, но никто не отзывался. Нажав кнопку звонка, я держал ее 5 минут. Неожиданно дверь распахнулась, и появилась кухарка. «А где Мара?» Она равнодушно пожала широкими плечами. «Ушла куда-то. Когда нет кота, мышки пляшут», — сказала она, намекая на то, что Глорию забрали в госпиталь. «А как давно она ушла?» — спросил я, так как в голову мне пришла неплохая идея. Подняв глаза к потолку, Амалия задумалась, после чего неуверенно сказала: «Где-то около 6 часов». «Так она ушла еще до того, как Глорию увезли в госпиталь». «Ну и что? Не вижу в этом ничего странного». «И все же здесь много странного, Амалия». «Не Амалия, а мисс Драймонд». «Ах да, простите, мисс Драймонд». «Можешь убираться, я тебя не задерживаю». Я вновь прибегнул к сержантской манере общения. Она что-то недовольно пробормотала себе под нос, но послушно ретировалась, хлопнув дверью. «Давай, давай!» — проворчал я ей вслед. Затем еще плеснул себе виски и залпом выпил. Рассеянно вертя в руках бокал, я задумался. Глория, рассказывая о доме Германа, очень точно описала обстановку, хотя из ее слов следовало, что она никогда там не бывала. В любом случае, это косвенно подтверждало слова Мары и Лизы о том, что между Глорией и Германом существовала какая-то связь. Но что в этом криминального? Ее муж импотент, а Герман был мужик, что надо. Любое женское сердце затрепетало бы при виде такого красавчика. Да и Глория, как мне казалось, вполне могла быть нимфоманкой. И все же она прикончила Германа. Или она настолько увлеклась мной, что решила разделаться с бывшим любовником? Я бы хотел, чтобы это было именно так, но что-то не верилось. Что же касается красавчика Китаюзы, то он схлопотал пулю лишь потому, что держал в руках оружие. Была еще одна загадка — раскрытая телефонная книга. Что бы это могло значить? То, что здесь кроется какая-то загадка, я не сомневался. Меня также настораживало исчезновение Мары, ведь даже когда я оставался на вилле один, она всегда спрашивала разрешения уйти. Быстро темнело. Поспать бы. И все же надо было вновь нанести визит на Сомсет-бульвар. Мне не давал покоя труп, о котором упоминали Лиза и лже-Вилли. А вдруг это будет труп Мары? Приехав на место, я вытащил револьвер, вышел из машины и даже не закрыл дверцу. Наученный горьким опытом, я осторожно двинулся к коттеджу. Не пройдя и середины дорожки, я вдруг увидел Форд, на переднем сиденье которого, тесно прижавшись друг к другу, сидела парочка. Характер их общения не оставлял никаких сомнений. Влюбленные. А раз так, то они совершенно слепы и глухи к окружающему их враждебному миру. Осторожно обойдя машину, я направился к дому. И это была моя грубейшая ошибка. Решительно зайдя в коттедж, я начал методично обыскивать помещение за помещением, особенно обращая внимание на уголки, где свободно можно было спрятать тело. Я был так увлечен своими поисками, что слишком поздно расслышал приглушенный хлопок и звон разбитого стекла. Это разлетелось вдребезги зеркало, в котором секундой раньше отражался я. Именно зеркало и спасло мне жизнь. Неизвестный стрелял из пистолета с глушителем. Он, не разобравшись в полумраке, прицелился в мое зеркальное отражение. Но на второй выстрел я уже не оставил ему времени. Бросившись на пол, я тут же открыл ответную стрельбу. В подобных ситуациях прицельный огонь никто не ведет. И если кто-нибудь скажет, что он при этом еще и попал, куда стрелял, плюньте ему в лицо. Попасть можно только случайно. Выстрелив последний раз, я услышал сдавленный крик. И что удивительное, кричала женщина. Но в следующий момент, там, откуда он донесся, раздался еще один выстрел. Пуля вдребезги разнесла вазу, стоявшую над моей головой. Стряхнув с головы толстые глиняные осколки, я затаился. Тишина. Через несколько минут послышались удаляющиеся шаги. Я затаился на месте. Когда до меня дошло, что стрелок действительно уходит, я, грязно выругавшись, бросился вдогонку. Увы, я опоздал. Я лишь заметил, что женщина, напоминающая силуэтом Глорию, села в машину, в которой раньше сидела влюбленная парочка. Не успела захлопнуться дверь, как машина рванула с места так, что завизжали протекторы шин. Я, в свою очередь, ринулся к своему автомобилю и, сев за руль, попытался завести двигатель. После третьей попытки я понял, что с двигателем что-то не так. Открыв капот, я убедился, что тайный стрелок все предусмотрел. Ругаясь и проклиная всех и все, а в первую очередь себя, я принялся устранять неисправность, на что ушло несколько драгоценных минут. Едва двигатель заурчал, как я рванул с места, как бешеная пантера. В госпитале первым, кого я встретил после ночного сторожа, был доктор Кук. «Помните меня, доктор?» Я тот самый бедолага, который едва не отдал Богу душу, когда его ковырнули иглой, смоченной ядом курары. Вы тогда спасли мне жизнь. Так-так. Вы этот, как его, детектив из Нью-Йорка? Точно. Мне хотелось бы увидеть миссис Глорию Калливуд. Ее привезли сюда несколько часов назад. Очень жаль, но вряд ли это возможно, мистер... Бакстер. Ник Бакстер. «Да-да, Бакстер, пациентка отдыхает, ее состояние оставляет желать лучшего. Она...» «Знаю, знаю», — перебил его я, — «но речь идет о моей жизни и смерти». Кук поморщился с колебанием, глядя на меня. «Ее палата охраняется полицией. Кроме того, мне сказали, что она...» «Да, она убила двух человек, но она не могла поступить иначе. Мне очень нужно видеть ее». «Времени очень мало». Он что-то проворчал под нос, затем, повернувшись, двинулся по коридору. Я последовал за ним. Полицейский, сидя в кресле возле двери палаты Глории, безмятежно спал. Я, разумеется, не стал будить его, а проскользнул в палату. На постели лежала Глория. Страдание ясно читалось на ее восковом лице. Она не выходила отсюда, по крайней мере, час назад. Задав этот вопрос, я почувствовал всю его глупость. Но она не в состоянии это сделать. Ее здоровье просто не позволило бы ей даже встать с постели. Да и к тому же она находится под присмотром полицейского. Кук недоверчиво смотрел на меня, явно удивленный моей бестактностью. «Действительно под присмотром», — я указал на спящего охранника. Доктор вместо ответа отвернул краешек одеяла и показал мне цепь, которой Глория была прикована к кровати. «Отсюда она никуда не сможет уйти. У нас в Лос-Анджелесе с убийцами не шутят». Он еще что-то говорил, но я уже не слушал его. Моя стройная теория рухнула. Но с другой стороны, я даже был этому рад и облегченно вздохнул. Глория не могла стрелять в меня час назад. И потом, ведь это именно она, убив Германа Гранта и красавчика Китаёзу, спасла мне жизнь. Какая же я неблагодарная тварь, что мог подумать о ней такое. Выйдя из палаты, я вновь решил вернуться на Сомсет-бульвар. Чем-то меня притягивал этот коттедж. Труп, если он существует, должен находиться где-то там. Больше ему просто негде быть. Но была еще одна маленькая деталь, которая интересовала меня. «Где Клер?» — спросил я Кука. Хотелось бы поблагодарить ее. Она много сделала для меня и миссис Калливуд. Мы прошли в кабинет Кука, и он нажал кнопку селектора внутренней связи. Тут же послышался голос дежурной медсестры. «Слушаю вас, доктор Кук. Попросите мисс Пирсон зайти в мой кабинет». Еще через несколько минут Клэр вошла в кабинет Кука. «Клэр!» — радостно завопил я, и тут же, прежде чем она успела опомниться, заключил ее в объятия, крепко поцеловав губы. Рванувшись, она освободилась из моих объятий, тяжело дыша. «Что вы себе позволяете, Бакстер? Я...» «Но я не дал ей возможности договорить. Прошу прощения, Клэр. Просто я не смог сдержать своих эмоций, увидев вас». Я вытер испачканные ее помадой губы и спрятал платок в карман. «Еще раз прошу прощения. Вы так много сделали для меня и миссис Калливуд. Продолжайте заботиться о ней. Прошу вас». Доктор Кук смотрел на нас, как на законченных идиотов. Он явно ничего не понимал. Впрочем, как и Клэр тоже. Им и в голову не приходило, что в моем кармане находится доказательство, которое может пристроить кое-кого на электрический стул. Кроме того, моя память зафиксировала еще одну не менее важную деталь, о которой я сообщу позднее. Конец четвертой части. Пятую, заключительную часть вы услышите завтра. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.